Это точно нужный мне дом, хозяин. Тишина. Он вообще живой? Может, я уже опоздал? Он стал не нужен, и его таки прибили за наглость и прошлые дела. Отбросив вежливость и осторожность, я скользнул вперед восприятием предводителя, за мгновение пролетев по всем трем комнаткам, и обнаружил в последней, в углу, на грязной кровати живого человека, возможно, именно того, кто мне и нужен. Хотелось бы пустить сюда больше свежего воздуха, но еще по Риколу и его дому я помнил, что это так просто не работает. Поэтому последний раз вдохнул побольше и шагнул вперед, закрывая за собой дверь. Уже во второй комнате осознал, что немного себя переоценил, вонища здесь стояла такая, что глаза слезились. К перегару и прокисшему вину добавился запах немытого тела и протухшей еды. Он что, объедки по углам раскидывал нарочно, чтобы они там сгнили и дали семя новой жизни? Фух, как этот трюк делается. Вдохов 30 ушло на то, чтобы выполнить один из уроков Седова, полностью отключить обоняние. И пусть я перестал ощущать эту вонь, от осознания того, что она по-прежнему заполняет мои легкие при каждом вдохе, избавиться не удалось. Поэтому на тело, другими словами у меня назвать его не вышло, которое так и не проснулось, я глядел с отвращением. Что же, если этот человек действительно тот, кто мне нужен, то моя задача стала легче, а угрызения совести почти стихли. Уже первый взгляд на это тело и глубину его озера силы дал мне ответ. Азман, который, похоже, был выходцем из семьи Марлан, сказал правду. Передо мной, в жалкой хибаре квартала бедняков, которые не поднялись выше мастера, валялся пьяный властелин духа. Я подтянул к себе стул, накинул на него один из своих старых халатов, чтобы не пачкаться, присел и принялся изучать печати над головой валяющегося в беспамятстве человека. Печати здесь было целое темное облако, которое утыкалось в стену дома и уходило даже на улицу. Конечно, для того, кто умел смотреть. Что забавно, пьянь пьянью, в доме вонища, в животе кувшин дешевого пойла, а на шее целая связка артефактов, среди которых очень хороший амулет защиты от указов. Если бы только он работал против меня, то в этом был бы смысл, а так лишь немного испортил мне и без того недоброе настроение, добавив лишние вдохи сидения в этой вони. Едва амулет сдался, я занялся теми печатями, что еще действовали и не выгорели. Запреты на выдачу тайн техник. Знакомый, значит, он обучался в чем-то вроде школы далеко на юге отсюда, знакомое имя вписано в запрет. Одна из семи звездных фракций. Действующий запрет о предательстве той фракции. Ожидаемо, но совершенно не важно, потому как он давно ушел от них. Я даже не буду трогать эту печать, потому что не собираюсь выступать против фракции, что когда-то вкладывала в него ресурсы, рассчитывая на его службу. В качестве кого? Я вчитался в первый из выгоревших контрактов, тот, что был выше всех, на верхушке облака старых печатей. Стражник. Он расплачивался за обучение, техники и зелья возвышения службой стражника. Контракты на сопровождение, зачистку, охрану, помощь в выходах. Ничего интересного, годы жизни добропорядочного стражника, которому поручали все более и более сложные и ответственные дела. Я перебирал их один за другим, заставляя символы древних распадаться на строки, чтобы заглянуть в прошлое этого человека и становился свидетелем его верной службы. Пока, наконец, не встретил начало его новой жизни, начало падения к этой вонючей комнате. Я, Травер, клянусь убить Ромера за плату в 1000 средних духовных камней. Поджав губы, я долго вглядывался в этот старый контракт, борясь с желанием встать и уйти, пытаясь понять, действительно ли я принял верное решение, к чему мне такой человек. Ну и что, что прошлое у всех темное, а я тоже убивал и немало. Я убивал за деньги. Ну и что, что этот человек будет под контрактом и будет мне верен. Она мне нужна, его верность, но ведь и властелин пятой звезды на дороге не валяется. Местные используют его для грязных делишек, а я дам ему возможность служить хорошему делу. Искоса глянув на десятки еще непроверенных печатей, я отвел взгляд к Дарсу эти печати. Там история того, как он из стражника могущественной фракции седьмой звезды стал убийцей за деньги и ошивается теперь в мелких двух-трехзвездных фракциях, продолжая убивать. Если я найду там еще убийство, а я найду, то это заставит меня еще сильнее сомневаться в необходимости его службы мне. Он не Амма, которая убивала только из-за приказа, подкрепленного указами. Над ним всего два действующих указа, которые относятся к его прошлой жизни стражника. Впрочем, То, что он не из глаз, или местных теневиков, мне тоже на руку, иначе я бы и не стал пытаться заполучить его. Заполучить? Я покачал головой. Проще всего было бы сделать все сейчас, молча, тихо, поставив его перед уже случившимся. Но я не могу заставить себя так сделать. Дарсов слабак. Я потер бровь. Ладно, я слабак, пусть так, значит, сделаем по-другому. Мне нужен повод. Я вытащил из кольца большой кувшин с самой обычной водой и вылил его на голову этого пропойцы. Подействовало отлично. Тот дернулся, вскинулся, заполошно вскакивая с кровати. А чё, заметил меня и изумился. Ты кто? Я твой наниматель. Наниматель? Травер тряхнул головой, скривился, хватаясь за голову. Через миг и вовсе вытащил из кисета кувшин. Присосался к нему, опустошая за 6 огромных глотков. Отшвырнув его в угол, с наслаждением выдохнул. Аох, хорошо пошло, резанул меня тяжелым взглядом. Ты сказал наниматель, ты чего-то спутал, парень. Я уже много лет бездельничаю, перебиваюсь всякой грязной работой. Брать у меня нечего, а вот вломить могу больно. Ты ошибся домом, вали отсюда. Нет, не ошибся, и я именно что наниматель. Что ты несешь? Нахмурился Травер. Ты от Ихме? Нет, первый раз слышу это имя. Не стал я врать или вляпываться в ловушку. Я сам от себя, Травер, сам от себя. Теперь он усмехался. Ишь какой, первый раз тебя вижу, но мое имя ты знаешь, и тебе повезло. Я как раз поиздержался. На что нанимаешь? Сколько платишь? Когда хочешь. Нанимаю на службу. На год. На службу? Выпучил он на меня глаза. Все же ты ошибся, парень. Тебе явно нужен не я. Разве тот, кто тебе назвал мое имя, не сказал, что я работаю только по целям? Сказал. Тем более, странно. Служба, хе-хе-хе. Я уж сколько лет свободен от этого ерма. Небось, сейчас начнешь. Пить на службе нельзя, это нельзя, то нельзя, этим улыбайся. С чего ты решил, что я к тебе наймусь? Я ухмыльнулся. Сейчас глянем, продолжишь ли ты корчить из себя простака и хорошего парня. Многозначительно сообщил. Я слишком хорошо плачу, чтобы ты не нанялся. Ну-ну. Хмыкнул Травер. Удиви меня, сколько же ты платишь? 100 000 духовных камней высокого качества здесь и сейчас. В конце года еще столько же и зелье возвышения. Травер почесал висок, неспешно переспросил. Здесь и сейчас? Я просто кивнул, наблюдая, как во все стороны от Травера метнулась серая волна силы. Он растянул восприятие на весь дом, отправил его дальше, задал новый и странный вопрос. Сколько цветов распускается на рассвете? Я вновь совершенно честно ответил. Не имею ни малейшего понятия. Через миг мне между лопаток впилась ледяная сталь прозрения, и я вскинул руку, отбивая серое дымящееся лезвие, которым Травер попытался ударить меня в глаз, а через миг он рухнул мне под ноги. Я же медленно встал. Все удалось. Вот он повод, поняв, что я полный глупец, пришел один, с деньгами и явно не от тех, кто имеет право знать о нем, попытался убить. Ну, не мне упрекать его. Оборвал сам себя. Почему не мне? Потому что когда-то в детстве убил Паурита за то, что он подставил под наказание маму. Не мне, потому что я убил Вергла за помой и попытку лишить меня возвышения. Не мне, потому что я убивал тех же жуков за плату от старшего Тизяра. Не мне, потому что я. Почему не мне? Разве я убивал невиновных? Разве я убивал не тех, кто поднял на меня меч? Так почему не мне упрекать этого дарсового ублюдка? Я опустил взгляд. Он дал мне повод и теперь в моей власти. Теперь он будет мне служить. Будет скрипеть зубами, прятать мысли, чтобы не получить наказание от указа. Будет таить злобу, не в силах ничего мне сделать. Но мне это точно нужно. Разве такую фракцию я хочу основать, основанную на службе и вот таких ублюдков и убийц? Нет, не такую. Нет, не хочу. Но у меня нет другого выхода. Я вновь повторил свои мысли. Седой многим пожертвовал, многим поступился, справедливо ли будет, что я на этом пути ничем не жертвую? Если Седой раз за разом переступает через себя на пути к мечте о возрождении ордена, то с чего я решил, что я обойдусь лишь тем, что начну использовать верность на людях, что мне и сами хотят служить? Шаулиград, не на пути стража, не на пути хранителя, ни на пути защитника нельзя будет обойтись без неприятных поступков. Помнится, чемпионом в доме дяди Вары я все пытался наказать его подмастерье, ограничить ему возвышение за предательство. Тогда не сумел, слишком плохо еще умел обращаться со своей силой, слишком мало знал, слишком слаб был сам. Теперь я достаточно силен для многого, достаточно умел для того, чтобы наказать вот этого идущего травера у моих ног. Он попытался убить меня, он убивал за деньги других, даже его смерть будет справедливой, наказанием за все его кровавые наймы. Да, когда-то в ложе Камтуров я утверждал, что мне будут служить только по своей воле, без указов. Но тогда я был силен, у меня было множество соратников и даже Амма за моей спиной, бывшая убийца, была счастлива стать моей слугой. Здесь и сейчас мне пригодится каждый властелин духа. Я украду травера тихо, незаметно, и это будет лучше, чем позволить ему и дальше убивать здесь за деньги. Вспоминая прошлое, я принялся один за другим наполнять старые контракты над травером своей силой и вписывать в них то, что когда-то я прочел над Аммой. Я, травер, клянусь своей жизнью держать в секрете тайны фракции сломанного клинка и ее главы Ирла. Я, травер, клянусь своей жизнью выполнять задания главы Ирла. Я, травер, клянусь жизнью, что ни словом, ни делом не буду действовать против своего хозяина Ирла. Клянусь, что убью себя, но не дамся в руки его врагов и не выдам его тайны. Я, травер, клянусь жизнью быть верным главе Иралу, клянусь быть честным с ним, послушным ему и... Устало оглядел вереницу двухцветных печатей, которые надежно связали травера со мной. Разумеется, еще надежнее было бы сделать их в три цвета, но никогда нельзя забывать, что, пусть талант мастеров указов и редок, всегда есть шанс, что с таким талантом можно столкнуться. Возле портала, возле магистрата, на аукционе, возле имперской пагоды или даже просто на улице с каким-нибудь талантливым подмастерьем создателя свитков контрактов. Скопление двухцветных печатей – это необычно, но случается часто. Скопление же трехцветных печатей, которые имеют право ставить только стражи и велорцы, это очень подозрительно, особенно если такой человек в услужении всего лишь у какого-то молокососа, основателя беззвездной фракции. Символ времени над головой травера отсчитал последние вдохи и исчез, оставив печать пустой. Травер вскинулся, рванулся с пола, выплескивая из себя силу. Замер. Это приказ. И он застыл, хрипя и пуча глаза. Че что? Я недовольно дернул уголком рта. Думал, что со времен Кирта такого не повторится. Сообщил. Ты попытался меня убить. Зря. Можешь называть меня Ирл. Не захотел наняться мне за деньги, решил убить. Теперь будешь служить мне год просто так. Верно и изо всех сил. Через год верной службы я верну тебе свободу. Травер справился с собой, криво ухмыльнулся в ответ. Почему я должен тебе верить? Ты кто? Кому ты служишь? У тебя нет выхода. Но из всех добродетелей, идущих к небу, больше всего я уважаю справедливость. Год службы за попытку убийства – это справедливо. И справедливо будет через год сделать тебя свободным. Не боишься, что в тот же день я тебя? Травер захрипел, рухнул на колени, уперся рукой в грязный, заплеванный пол. Я заметил, на год тебе лучше забыть про желание убить меня. Через год, пожал плечами, не заботясь, что он может этого не видеть. Через год ты, конечно, можешь попытаться, но через год мне уже не нужна будет твоя служба и я уже не буду так милосерден с наказанием. Травер справился, либо с собой, отбросив мысли о моем убийстве, либо с указом, обманув его и спрятав эти мысли глубже. Как это возможно? Что ты со мной сделал? Отвечать я не собирался. Приказал. У тебя 100 вдохов на то, чтобы привести себя в порядок. Переоденься, помойся, собери вещи, смени лицо. Сюда ты вернешься только через год. Время пошло. Шагая по улице, я поймал себя на том, что ожесточенно тру бровь, да иду в сторону площади портала. Выругавшись сквозь зубы, остановился. Да, мне не нравится происходящее, но это не значит, что я должен все бросить и вернуться в город пяти ветров ждать седого и орденцев. Все это не раз уже было обдумано за последние недели. Если за орденцами так пристально следят, то им не позволит основать новую фракцию. Единственный способ, и то не дающий гарантии того, что одним непрекрасным утром к нам не заявится какой-нибудь повелитель стихии от Эрзум или стражи и не уничтожит нашу мелкую фракцию, чтобы стереть даже воспоминания об Ордене Небесного Меча, это сделать орденцев лишь частью новой фракции, сделать вид, что они действительно отказались от своего прошлого и надеяться, что мы первое время будем слишком незначительны, чтобы ради нас пошли на такие грубые нарушения правил. Пока же спасают эти правила Орден в 6-м и во время редких вылазок в 5-й, пользуются же лазейками фракции сочувствующих и помнящих, чтобы прикрывать орденцев на своих землях, раз решено, что и новая фракция будет использовать лазейки в правилах и законах, нужно продолжать придерживаться плана. Главное, стать достаточно сильными, чтобы пережить приход нового Иглота, но не слишком наглыми, чтобы не раздражать самого императора и тех стражей, что следят за соблюдением правил. С остальным, с гневом и недовольством окрестных фракций мы должны справиться, именно для этого я и подчинил себе Травера. Очень бы пригодился еще и свой знакомый страж, такой же, который помог Элеме с семьей Ян, а нам с Иглатом. Остается надеяться, что Седой прав и в том, что мы обоснуемся достаточно далеко на запад, чтобы оказаться в зоне ответственности стража, помнящего о днях с орденом Небесного Клинка. Но это все потом. Сейчас, сила и люди, которых я должен набрать до возвращения Седого, единственного вольного убийцу в этой фракции, о котором мне стало известно, я уже украл, но основную ставку делаю на других идущих. Идти по дороге возвышения всегда нелегко. На этом пути ждут преграды, лишения, сражения, битвы и раны. Иногда раны и ошибки в возвышении оказываются так серьезны, что возвышение начинает снижаться. Я, обладающий телом, идущим вслед за душой, избавлен от 9 из 10 подобных проблем. Даже когда я сжег 20 с лишним лет жизни, мое тело долго сопротивлялось этим дополнительным годам, не спеша стареть. Шрамы на меридианах, которые появлялись у моих соучеников по школе от срыва техник, страдал ли я от них? Нет, нет и нет. Но это не значит, что все идущие настолько же обласканы небом. Сорванная техника, шрамы, тяжелая рана с ядом или стихией, и вот уже шрам. Техники в зонах запрета, шрамы, раны и травмы. Да взять ту же простую рану Седого от меча Иглота. Тогда ведь у него даже меридианы совместились неверно, и мне пришлось немало с ними помучиться. Именно поэтому среди идущих множество тех, кто носит подобные повреждения всю жизнь. Я получил от осведомителя Азмана список тех, кто сдал под грузом множество подобных травм или разом получил такую рану, что потерял несколько звезд возвышения. В этом списке были лишь те, кто не смог заработать сам на лечение или не желал соглашаться ради него на, по сути, долговое служение. Если я настолько облегчил состояние Седого, вернув ему силу и внешнюю молодость, то справлюсь и с другими калеками. Тем более, используя дорогущее зелье. Если уж обнаружил, что очень неплох как лекарь, то глупо не пользоваться этим и не попытаться купить службу тех, кому нужно лечение. Я задумался, погрузился в свои мысли, а затем вдруг вылетел из них, когда меня задели плечом. Чего замер посреди улицы? Свали. Какой-то мужчина, всего лишь сильный мастер, правда, в роскошно вышитом халате, смерил меня презрительным взглядом, а через миг отлетел в сторону. Уже мне пришлось рявкнуть. Стой, вовремя. Еще бы полвдоха и Травер снес бы этому бедолаге голову, втягивая меня и себя в огромные неприятности. Я скрипнул зубами. Отлично, просто отлично. Как я быстро позабыл, какая это гархова задница, держать рядом тех, кто меня ненавидит и всеми силами пытается усложнить мне жизнь. Было уже такое во времена поля битвы вольного приюта. Это вот сейчас верность долгового слуги и его же ненависть одновременно. Защитить господина от наглеца, но при этом так, что Дарсов господин взвоет. В ужасе отползающему от нас мастеру буркнул. «Скройся с моих глаз», — Травер уже отправил мысли речь. «Приказываю, меня не нужно защищать», — подумав, добавил, «пока я не прикажу обратного». Приказываю, не доставлять мне проблем, действовать так, как действует добропорядочный житель, пока я не прикажу обратного. Слушаюсь, господин Эрл, но советую тебе подумать, если случится беда, то ты можешь и не успеть снять свой запрет. Придется мне глядеть, как тебя убивают и страдать. Страдать до тех пор, пока твои указы не исчезнут. Ты ведь мастер указов, так, господин? Ненависть в ответе Травера можно было черпать ведрами. Покачав головой, я спросил, а если твоя жизнь завязана с моей, что, если умрет господин и тут же умрешь ты, да лучше так, чем, я заткнул его, помолчи, помедлив, все же свалил, отступил с середины улицы, а затем и вовсе уселся на открытой веранде ближайшей харчевни и заказал отвар себе и Траверу, и вот с ним в руках вновь погрузился в свои мысли, с убийцами, вернее с одним только Травером уже ясно, что я заполучил скорее кучу проблем, чем основу и поддержку. Велик шанс, что и с остальным я все рассчитал неверно. Что изначально вызывало у меня сомнения, так это число тех, чью службу я собирался купить за лечение. с чего я решил взять числом. Что, если сейчас, сегодня согласятся сразу все шестеро из списка этого города? Откуда я возьму столько времени, чтобы лечить их, других, да еще и Седова? А ведь лечить, если выполнять свою часть договора, нужно будет каждый день и не по 10 вдохов. Уж такова особенность моего лечения путем подтягивания тела к душе. Сколько человек я могу вытянуть, не считая Седова? Глотнув кисленького отвара, честно признался самому себе, троих. Каждому лечение продолжительностью в горении средней палочки. И это уже считай, весь день ушел, с восхода до заката только лечу. Значит, один человек один раз в день, на следующий день другого. Соблазнительно определить тогда уж предел своей силы в 7 человек, которых я буду лечить по кругу неделя за неделей, но есть риск того, что эффект будет слишком мал и неощутим, а время излечения увеличится даже не в 7, а во много раз больше. У меня ведь будут и другие дела, не только лечение. Нет, пусть будут 3. Значит, нужно говорить только с сильнейшими из списка, создать из них основу, с которой мне можно будет на первых порах не опасаться гнева фракции Марлан, и только если не удастся с сильнейшими, попробовать с остальными. А значит, я допил отвар, расплатился за него и спросил Травера: «Знаешь, где живет старик Цалиш?» Он молчал, лишь кривил губы, и я напомнил: «Если я задал вопрос, то слуга должен понять, что молчание нужно прекратить». Верность и послушание над его головой мигнули, даря ему боль, и он тут же прекратил наглеть, процедил: «Без понятия. Зеленорукий, слышал про такого, где живет, не знаю. Не могу помочь в этом деле, господин Эрл». Верность над его головой не давала повода усомниться в ответе, но вот ухмылка на губах Травера была такая, словно он знал, но не собирался мне помогать. Вдох я глядел на эту ухмылку, а затем отвернулся и пальцем поманил сидевшего в теньке неподалеку мальчишку. Тот тут же сорвался с места, подскочив, склонился в глубоком поклоне. «Да, старший, чего желаете? Знаешь, где живет старик Цалиш, тот, что зеленорукий?» «Знаю, господин», — просиял мальчишка. «Один осколок». Мальчишка облизал губы и выдохнул: «Дайте 2, старший, тут идти через весь город на другой конец». «Ладно, 2, легко согласился я. Идти и правда пришлось долго. И если на первых порах мальчишка служил чем-то вроде пропуска через темные проулки, заставляя оставаться в тени нагло выглядящих оборванцев и не приставать к нам с глупостями, то к концу пути уже я и мой опрятный халат стали для него пропуском. Травера не считаем, халат приличный, но запах от него шел до сих пор много о себе говорящий. Такое я последний раз видел в квартале 40 семей, отдельную от городской стражу на ясно различимой границе между 2 частями города. Они смерили взглядом Травера, меня и расступились, негромко сообщив вслед: «Пацан, веди себя прилично и как получишь плату, живо назад прямой дорогой. Узнаем, что докучал добропорядочным жителям, вломим так, что». К угрозе мальчишка отнесся серьезно. Едва я опустил ему в ладонь еще 2 осколка, как он словно ветер рванул прочь, оставив нас с Травером. Я оглядел серую каменную ограду. Не самая дешевая часть города, но сам двор небольшой в сравнении с соседями. Это и впрямь напоминает мне времена морозной гряды, когда я выбирал дом для семьи. Не хватает только зеленой ленты волков на входе. Я еще раз уложил в голове все, что знал про этого старика. Глаут, семья местных хозяев, были как раз теми, кого, словно пьяный, Азман клял за безрассудность и сожалел, что опыт Марлан их ничему не научил. Глаут попытались разом подняться с 4-й до 6-й звезды мощи фракции и попробовали возвысить для этого одного из своих талантов. Прорыв с пика властелина духа на повелителя стихии. Первое небесное испытание. Небесные молнии. Эти особые небесные молнии настолько сильны, что пробивают даже великие барьеры поясов. Именно по этой причине прохождение небесного испытания на территории империи запрещено. Сделай такое, и не только не заработаешь звезду мощи своей фракции, а лишишь ее сразу 2, а сам потеряешь голову. И здесь совершенно не важно, хоть на полях битвы вызывай, хоть сбеги на территорию Альянса и там вызови небесные молнии, барьер пояса-то везде один и тот же. Как только его пробьют небесные молнии, считай, что они сожгли годовую добычу большой шахты духовных камней. Сотни тысяч больших духовных камней, миллионы штук, разом сделав барьер слабей. Кто этим воспользуется? Конечно же, Альянс. И нет, это будет не бедствие в одном из тюремных поясов, хотя и туда хлынут сектанты, но основной удар они нанесут по ближайшим землям пояса. Пробой, который им устроили сами имперцы. Я не знаю, как дела обстоят с сектами. Один мой вопрос о них заставил Седого кривиться и скрежетать зубами. Но факт остается фактом. Все до единого небесные испытания проходят за пределами империи, за пределами великих барьеров на бывших землях Альянса Тысячи Сект, на тех землях, что сейчас называют дикими. Почти 400 лет назад, когда небо дало зверям путь к себе, путь возвышения, оно дало его всем зверям, и тем, что жили на территории империи, и тем, что жили на землях Альянса, и тем, что жили на всем нашем материке. Первые годы земли Альянса, примыкавшие к границам империи, были необитаемы. Указ мщения последнего императора уничтожил на них все живое, будь то человек или зверь. Выжившие же ушли в империю и либо сгинули на великих полях битв, либо выгрызли себе новые земли. Но год за годом звери за пределами империи тоже нащупывали свой путь к возвышению, становились все сильнее, а на земли Альянса возвращалась жизнь. Возможно, в прошлом все было не так, но после уничтожения столичного округа и изменения великих барьеров вокруг шестого пояса появились земли, где концентрация силы неба была выше, чем в сотнях ли от границ империи. Там появилось множество небесных трав, которые начали манить к себе первых зверей. Возможно, но, я держал эти мысли при себе, дело было в том, что Рамвелор сумел заставить работать то, что должно было стать седьмым поясом. Либо оно заработало давно и заставило действовать Альянс. Тогда, почти 400 лет назад, как бы то ни было, но сейчас вокруг шестого пояса, дикие земли, места, где правят звери, которые прошли не одно, не два и даже не три небесных испытания, место, где нужно в жестокой битве с ними вырвать возможность своему таланту встретить свое первое небесное испытание. Седой, рассказывая это, мрачно добавлял, что в половине неудач небесного испытания виноваты не звери, а сами люди, их интриги, их склоки, их жадность и зависть. Самый простой способ пройти небесное испытание – тихо выбраться на дикие земли, пройти подальше от барьера и богатых на силу неба мест, спрятаться от зверей, но открыться небу и ждать, когда оно обрушит на тебя испытание. Да, когда с неба начнут рушиться гигантские молнии, то прятаться уже бесполезно, но дикие земли огромны, а зверей повелителей стихии там не так уж и много на самом деле. Но все это бесполезно, если к месту твоего испытания раньше срока приманит такого зверя или сломают подготовленные к его появлению защитные формации. Очень, очень знакомый прием. Неудивительно, что Кселим, Шандри и магистр Харид заподозрили в разрушении ущелья стихии чужую руку из старших поясов. Когда-нибудь я, возможно, разберусь с той историей, докопаюсь до сути и узнаю, чья рука направила тех зверей и их царя на Академию. Надеюсь даже, что мне удастся изменить эту гнилую практику с небесными испытаниями. Прав Седой, очень прав, все прогнило в империи. Сейчас же мне нужно заняться другим, калекой, который стал таким после попытки местного таланта прорваться на этап повелителя стихии. У них тоже вроде все шло хорошо, они благополучно покинули империю, устроились на месте, которое загодя выбрали разведчики фракции, безголовые искатели, дождались испытания и... Талант не сумел справиться с его мощью, сгорел дотла уже на третьем ударе, а охрана без его помощи с трудом сумела пробиться обратно к массиву пути сквозь орду привлеченных испытанием зверей. Из сотни ушедших с талантом вернулись 40, половина из них с тяжелыми ранами. Часть раненых погибла позже, не так-то легко предводителям выжить с ядом зверя этапа повелителя стихии в теле. Старик, которого я хочу заполучить, выжил, потому что был властелином духа, но солидная часть его тела по-прежнему отравлена ядом зверя. Его прозвище, Зеленорукий, наглядно отражает суть дела. Плоти меридианы его рук, да и не только рук, повреждены ядом стихии дерева. По сути, то же самое, что было у меня с тьмой, только там я бился за один единственный узел, здесь же старик Целиш лишился нескольких десятков узлов, разом упав на несколько звезд и как властелин, и как предводитель, и как мастер, и как воин, лишился солидной части своих техник. Как ни крути, но даже простейшее лезвие требует использования узла тача в центре ладони. Как ты его используешь, если там чужая стихия, которая будет только рада сожрать все, что ты ей дашь, и стать сильней? Я, как никто другой, понимал этого старика и понимал всю тяжесть его жизни. Как, пьяне от моего указа, поведал мне Азман, старику Целишу, когда-то приближенному к верхушке семьи Глаут, хватило запасов духовных камней, чтобы остановить распространение стихийного яда, но и только. Местные лекари не могли сделать большего, духовных камней, чтобы получить лечение у повелителя стихии у него не набралось, да и желающих оплатить ему лечение не нашлось. Былые заслуги былыми заслугами, но гибель таланта и стольких верных семье людей не могло пройти бесследно и безнаказанно. Все, как и с орденом, вроде сделали все, что в их силах, вроде ни в чем не виноваты, но теперь почти никому не нужны. Азман сказал, что ко всем, кого он назвал в моих списках, то и дело приходит договариваться те, кто хочет купить их службу лечением. Вряд ли старик Целиш исключение, но он все еще калека, он все еще живет в этом небольшом поместье. То ли он не был согласен на условия предыдущих благодетелей, то ли вообще решил закончить жизнь идущего и позабыть о пути к небу. И мне предстояло выяснить, как именно обстоят дела и заставить его согласиться на мое предложение. Ну, здесь я хотя бы мог быть уверен, что мне не попытаются всадить в глаз технику. Наверное, я коротко приказал мрачному траверу ждать здесь и, наконец, потянул кольцо двери на себя. Та легко поддалась, оказавшись незапертой. Тут же раздался сварливый голос. А я гадаю, кто же там топчется у дверей? Чего надо? Этого следовало ожидать. Я из вежливости, суть которой мне объяснил Седой, не использовал восприятие, чтобы заглянуть за забор, а вот хозяин дома не упустил такой возможности. Другое дело, что я не ощутил и не заметил его восприятия. Либо он настолько хорош в нем, либо тоже его не использовал, а лишь положился на слух. Я сделал еще один шаг, входя во двор, полный зелени и цветов, закрыл за собой дверь и согнулся в неглубоком поклоне в сторону раскидистого дерева слева, под которым сидел старик Целиш. Впрочем, увидев его вживую, я бы не назвал его стариком. Худой, морщинистый, гладко выбритый, ни следа седины в волосах. Я бы дал ему лет 50, не больше. 50 лет предводителя воинов. Внешне вполне себе крепкий мужчина средних лет. Прям как Седой, только не Седой. Это точно тот, кого я ищу. Целиш, не его сын? Сомнения не помешали мне дополнить поклон приветствием идущих и словами. Приветствую старшего Целиша. Ну, поприветствовал. Чего надо, я спрашиваю. Я выпрямился, скрывая довольную улыбку. Он не только согласился с моим именованием, но и кожа его пальцев была отчетливо зеленоватой. Ах да, а еще над ним было что украсть. Старший, позвольте начать издалека. Ясно, вздохнул Целиш и коротким жестом отмахнулся от меня. Все, неинтересно, уходи прочь. Я хочу предложить вам лечение. Ты столь молод, а уже глухой, неинтересно, пошел прочь. С последними словами от Целиша на меня хлынула серая волна силы, которой он попытался задавить меня, достойно того, кто так сильно пострадал, но недостаточно против меня, каждый день старавшегося заглянуть в кристалл у древнего повелителя стихии. Напружив ноги, чуть подав вперед плечи, я встретил накатившую волну силы, которая попыталась вбить меня в песок, сломать, согнуть и вышвырнуть прочь. Интересно, почему в этом городе все настолько грубы? Травер, безымянный мастер, теперь вот Целиш. Устояв, я сообщил, и все же вам придется выслушать мое предложение. Парень, я не хочу ссориться с твоим хозяином, умерь свою назойливость, она ничего не изменит. У меня нет хозяина. Нет хозяина, но при этом ты предлагаешь меня вылечить, вскинул брови Целиш. Из какой ты фракции? Пока не из какой. Парень, хватит юлить. Ожег меня взглядом Целиш и засыпал вопросами. Из какого ты клана? Что за семья за тобой стоит? Кто твой старший? Я устал гнаться за семьей, устал думать о том, что мой уровень им не соответствует и что клан меня спустит пинком со ступеней входа. Я хочу встретиться в следующий раз с ними на равных, поэтому решил основать свою фракцию и возвысить ее. Целиш оказался так поражен моими словами, что его давление ослабло, сползло с моих плеч, перестало толкать в грудь, а затем и вовсе отхлынуло прочь. Беру свои слова назад. Это интересно. Первый раз за свою жизнь слышу подобные речи. Но, парень, с чего ты решил, что можешь соблазнять меня лечением? Ты ушел из семьи вместе с лекарем этапа повелителя стихии? Он твой старший? Или у тебя есть стихиальное зелье от алхимика обсидианового ранга? Нет и нет. ПФФ. Презрительно фыркнул Целиш. А как хорошо начал. Дождавшись, когда он замолчит, я сообщил. Я и есть лекарь. Ты, Целиш, подался вперед, впился в меня взглядом. Если обойтись коротким, беглым осмотром, то ты ощущаешься, словно не более чем сильный мастер. Если вглядеться чуть пристальней, то словно слабый предводитель. Но ты устоял под моим давлением, а слабак не сумел бы этого сделать. Не властелин, это точно, в тебе нет его равновесия, я отчетливо ощущаю дисбаланс. Я поморщился, невольно он надавил на мою рану. Дарсов баланс между духовной силой и стихией так и не давался, невзирая на все мои изыскания, тренировки и упражнения, иногда безумные. Эссенция была, и я ей по-прежнему пользовался, но ощутить момент ее зарождения так и не сумел. Не мог ощутить, не мог создать третье средоточие, не мог считаться властелином духа. Пусть и мог отсчитывать звезды властелина в своих техниках, которые использовал без созвездий и обращений. Но у настоящего властелина есть еще и врата силы для техник, а они мне не давались. Оставалось ждать, когда закончит действовать среднее зелье древних, принять большое и попытаться поискать равновесие еще раз, на этот раз с большим запасом духовной силы. Если мои догадки верны, то это станет проще. Должно стать проще. Поиск равновесия, когда разница в количестве духовной силы и стихии в средоточиях уменьшится, обязан проходить проще. Дождавшись, когда Целиш закончит обсуждать меня вслух, я коротко ответил: неважно каково мое возвышение, важно то, что я лекарь, очень талантливый и особенный, способный вам помочь. Еще, видимо, скромный, снова фыркнул Целиш. Я невольно потер бровь. Это мне так везет, что на моем пути так много едких и желчных идущих, или дело во мне, именно со мной они такими становятся. Я предлагаю вам лечение, старший Целиш, взамен год службы мне и моей новорожденной фракции. Он помолчал, выплеснул вверх силу и подставил руку под сбитый ей листок. Когда тот приземлился ему на ладонь, некоторое время рассматривал его, затем поднял на меня взгляд и спросил: «Ты вылечишь меня сразу, за неделю, за месяц? Как я могу обещать подобное, даже не увидев ваших ран? Вряд ли это возможно за день или неделю, но за год я точно справлюсь. Не улавливаю твоей выгоды. Если ты справишься лишь за год, то к чему тебе год службы калеки, от которого нет толка?» Покачал головой Целиш и смял листок в кулаке. «Я не могу использовать 9 из 10 известных мне техник. Ты знаешь это? Вроде силой вы давить можете», напомнил я начало нашего разговора, «покров использовать тоже, да и вряд ли забыли, с какой стороны держаться за меч. Ты что, хочешь отправить меня в зоны запрета в поля битвы?» — прищурился Целиш. «Только если захотите этого сами», — отверг я его подозрение. «У меня будут люди, которые займутся этим и без вас. Даже вот так? Но что тогда ты хочешь лично от меня? Мне предстоит нанять много людей. Не все из них будут законопослушны, и не все из них сумеют устоять перед жадностью. Мне нужен властелин духа за моим плечом, который остудит их головы и заставит трижды подумать, прежде чем совершить глупость. А я, значит, законопослушный? Вы умный, старший, и знаете, когда нужно остановиться. А еще, я надеюсь, что вы достаточно благодарны». Целиш разжал кулак и снова поглядел на листок, смятый и жалкий. «Лечение, значит, лечение, которое ты, всего лишь предводитель, не можешь даже гарантировать. Я либо вылечу вас за год, либо заплачу 200 тысяч духовных камней высокого качества. Неплохая плата за год непыльной службы». Целиш кивнул. «А ты знаешь, чем соблазнить меня, парень? Прослышал про мои сложности с деньгами?» Прежде чем я успел ответить, он отбросил смятый листик и отрезал: «Но ты забыл выяснить, что я не люблю, когда мне выкручивают руки. Я буду думать. Год службы – это год службы, тем более вдали от семьи. Давай мне список обязанностей, что нужно будет сделать за этот год, и подходи через неделю. Нет, через 2 недели, я дам тебе ответ». 2 недели – это слишком долго. Я поднял левую руку, сжав в ней появившийся из кольца свиток контракта. «Мы заключаем договор здесь и сейчас, старший. Разве вы не хотите вернуть свои силы? Разве не хотите получить шанс добраться до вершины властелина духа? Ха-ха-ха!» — расхохотался Целиш, утирая выступившие слезы. «Так хорошо начал, парень, и так все испортил всего одной фразой». Взгляд его стал злым, колючим. «Знал я таких умников со сладкими речами. Ты мне еще пообещай, что с тобой я стану повелителем стихии. Мне что, 15 лет? Давай сюда контракт, я изучу условия, а сам возвращайся через 2 недели. Будь рад, что я вообще согласен подумать после такого дешевого трюка». Упрек был справедлив, я зря ляпнул про вершину этапа, но издаваться я не намеревался, поэтому повторил: «У меня слишком мало времени, это мне не подходит. Я хочу заключить с вами контракт здесь и сегодня». «Нет». Я убрал свиток в кольцо, предложил: давайте я осмотрю вас и начну лечение прямо сейчас. Просто так, ничего пока не требуя. Вы увидите, что я не вру в главном, что мое лечение, как бы я ни был слаб, действует, и мы заключим договор здесь и сегодня. И это ты называешь ничего не требуя, усмехнулся Цалиш. Хочешь купить меня такой малостью? Мне и без лечения хорошо, сижу в тени дерева, пью чай и наслаждаюсь спокойной жизнью. Я протянул вперед руку, коротко предложил еще раз. Пробное лечение, старший, он либо согласится, либо, нет, мотнул головой Цалиш. Уходи, пока я не приказал вышвырнуть тебя. Я скрипнул зубами. Ну что, Леград, ты так хотел получить верного за лечение, а не из-за указа человека. Хотел уравновесить ненависть Травера благодарностью Цалиша, но ничего не вышло. Через вдох я влил силу в одну из выцветших печатей, одновременно стирая ее старое содержимое. Цалиш нахмурился, впился в меня подозрительным и мрачным взглядом. Я ответил тем же, спрашивая себя, что, и здесь переступаем через себя, да, через мгновение Цалиш мысленно позвал, Глад, ты нужен в саду, сейчас, будь все это прокля, дедушка, ты здесь, Цалиш обернулся на звонкий, юный голос, заставляя меня сделать то же самое, глава 10, мальчишка, подросток лет 14 вышел справа из-за высоких кустов, вскинул брови, увидев меня, согнулся в неглубоком поклоне, вежливо касаясь кулаком ладони. «Гость, приветствую вас, дедушка, прости, не знал, что ты не один». Словно его одного было мало, воздух дрогнул, расступаясь перед техникой и телом, справа от Цалиша, буквально сдув с земли своим появлением пыли и листья, возник невысокий мужчина, предводитель, явно использовавший рывок или схожую с ним технику перемещения, чтобы пересечь весь сад, с крыши здания, что ли, рванул сюда, и, похоже, именно он, Глад, которого позвал Цалиш, а не мальчишка. Незнакомая глухая мыслеречь донеслась до меня. Господин, одновременно меня обдало теплым ветром, и через миг я уже был на ногах, расширяя сферу боевой медитации и восприятия предводителя, готовый уйти в сторону, отбить наручем первый удар, а еще буквально вцепился в амулет этого мужчины, пытаясь отыскать ключ к нему как можно быстрее. Шум здесь, а затем еще и схватка в городе с местными стражниками мне совершенно не нужна. Господин, он опасен, а то я не чую. Выстави его за дверь. Не похоже, что он хочет выставляться, господин, а здесь молодой господин, он может пострадать. Нужно решить все словами, господин. А чем я по-твоему, до этого занимался, Глад? Он упертый. Все мы замерли, пялись друг на друга. Я, кроме того, выругался про себя еще раз. Подросток, хмурясь, несколько раз перевел взгляд с меня на этого самого Глата и Цалиша, затем спросил, «Дедушка, этот гость, похоже, из тех, что не понимает слов, сколько хочет этот гость, 30-50 лет служения, вечное?» Я ухмыльнулся и сообщил, «Всего год». Подросток нахмурился еще сильнее, «Слишком сладкое предложение у вашего хозяина, гость», Цалиш заметил, «Даже мной внук ощущает неладное». Я зло усмехнулся, пытаясь потянуть время. Отлично. Так что, будете дальше ждать тех, кто требует 50 лет. Сторгуетесь до 49 и останетесь счастливы. Цалиш презрительно фыркнул. Ха. Жалкая шутка в то время, как сам толком ничего предложить не можешь. Ничего не могу предложить, не знаю, я сейчас больше изумился или разозлился. Медленно процедил, глядя прямо в глаза Цалишу. Я говорю, что у меня нет хозяина, предлагаю служить лично мне и предлагаю оценить мое лечение здесь и сейчас, обещаю вылечить вас всего за год. Этого мало, развел руками. Ну нет, так нет, сидите и дальше под деревом ждите, кто предложит больше. Отвернулся и шагнул прочь, к выходу. Артефакт защиты охранника так и не сдался, но я не буду больше тянуть время. Довольно, троих, а тем более этого подростка, который вряд ли поднялся выше мастера, я точно не буду подчинять себе. «Погодите, гость!» – звонко окликнул меня как раз-таки он, подросток. «Позвольте уточнить, вы представляете самого себя, вы сами лекарь, лечение здесь и сейчас?» Я остановился и кинул на него взгляд через плечо. «Какое это теперь имеет значение?» «Имеет, уважаемый гость!» – покачал тот головой, перевел взгляд и повысил голос. «Дедушка!» – Цалиш неожиданно вжал голову в плечи и негромко возмутился. «Что, дедушка, ты забыл, чьей стихией я отравлен? Он всего лишь предводитель, у него ни опыта, ни знаний, ничего». Я ухмыльнулся, развернулся к ним и, снова вцепившись в амулет охранника, возразил, «Ничего, к кроме таланта. Но разве этого мало? Почему вы так упрямитесь? Почему не позволяете мне показать мой талант? Почему не хотите даже прочесть условия службы, которую я предлагаю?» Подросток внимательно выслушал все, что я сказал, и снова развернулся к Цалишу. «Дедушка, но ведь уважаемый гость говорит вполне здравые мысли. Почему отказываешься от возможности? Я помню, было время, ты бросался проверять даже самую крохотную возможность на выздоровление, пропадая из дома на месяцы. Сейчас возможность сама пришла к нам в дом, но ты отказываешься, ты сдался, ты...» Цалиш окончательно опустил взгляд, помял ладонью щеки, словно проверяя, на месте ли они, и зло выдохнул. «Ладно, как там тебя? Давай, лекарь». Я молча шагнул вперед под немигающим взглядом охранника, который уже был почти в моей власти, хотя еще не догадывался об этом, и под горящим взглядом подростка остановился в шаге от Цалиша и сел, скрещивая ноги, напротив него. Снова протянул руку и уже привычно, с иронией сообщил: «Прошу вас всех не мешать и не отвлекать меня во время лечения, не толкать в спину и не давить силой, не проверять мою боевую медитацию и прозрение». Охранник едва слышно хмыкнул за моей спиной. Я добавил уже лично для Цалиша: «Не используйте на мне или себе лекарский взор, если владеете им. Я не очень опытен, и вы можете этим навредить мне. Не подсматривайте из-за плеча, мешая мне. Могу я в этом рассчитывать на вас?» Цалиш скривился: «Парень, определись, ты опытный или нет? Я ни разу не говорил, что опытный лекарь. Тогда стоит ли рисковать?» Подросток прошипел: «Дедушка, я тоже не стал молчать. Я талантлив, но еще не очень силен и не очень опытен. И лишь вам решать, стоит рисковать или нет, стать первым, кто узнает о моем таланте, или продолжать дальше ловить листву с дерева и ждать, устроит небо еще одну встречу с талантливым лекарем, или нет». Потребовал руку. На миг мне показалось, что я зря дал волю уже своей едкости, и Цалиш сейчас пошлет меня. Но нет, бросив взгляд на внука, он поджал губы и все же протянул мне ладонь. «Правда, уколов, раз ты неопытен, то поделюсь с тобой своим опытом. Не вздумай появляться в поврежденной части моего тела, иначе это будет не лечение, а спасение тебя». Я принял руку, чуть сжал пальцами и сказал: «Старший, вы же понимаете, что у каждого идущего есть свои тайны». Одновременно, наконец, обманывая артефакт охранника Глаута, Цалиш ухмыльнулся: «Интересное начало лечения. Всего лишь просьба держать в тайне то, что вы узнаете во время этого лечения». Намекнул я на то, что он так и не пообещал мне не подсматривать. «Я могу надеяться на вас, старший?» Цалиш молчал, сверлил меня взглядом, зато его внук снова тихо шикнул: «Дедушка». Тот зыркнул в его сторону и мрачно сообщил мне: «Я не дожил бы до своих лет, не умея держать язык за зубами. Я услышал вас, старший, и запомнил ваши слова». Прежде чем он успел что-то мне ответить, я закончил символ над головой его охранника и закрыл глаза. Небольшое усилие, крохотная порция духовной силы, и я уже внутри тела Цалиша. Никаких проблем, никакого сопротивления. Быстро огляделся. Ни рука. Я был в этом уверен после стольких недель лечения Седова. Почти уверен. Приятно сознавать, что начну не с бегства туда. Метнулся напрямую через темноту тела мимо узлов, к плечевым меридианам и границе чужой для Цалиша стихии. Эту границу видно даже отсюда, из окрестностей первого средоточия, столкновение серого и зеленого. Замер в отдалении, не спеша приближаться. Какая четкая граница, ни пяди меридиана не захвачено после крайних узлов. Похоже, Цалиш вцепился в них и стоит, невзирая ни на что. Жаль, я рассчитывал выбрать какой-то крошечный кусочек, чтобы устроить доказательство на нем. Узел – это слишком много для первого раза, если мне предстоит лечение последствий столь сильного стихийного яда. А что там с другой рукой? Проверки ничего не дали, только время зря истратил. Везде одна картина: граница чужой стихии проходила ровно по узлам. Понятно стало только одно: пока Цалиш не подсматривает. Я на миг вернулся в настоящий мир, обновил условия над его головой и головой его охранника, в пятеро увеличив отпущенное им время, и вновь вернулся обратно. Медленно подплыл ближе к границе, вглядываясь в узел, и задумался: если уж начинать так серьезно, то лучше выбрать левую руку или правую. Вновь покинул тело Цалиша, на этот раз открыл глаза и сказал: к сожалению, не можешь ничем помочь. Перебил меня Цалиш и скривил губы в усмешке: оболтал, помолчите. В раздражении рявкнул я: к сожалению, я не нашел участка меридиана, на котором мог бы показать свое лечение, граница заражения стихии дерева проходит ровно за узлами. Я мог бы тебе сказать это сразу. Поэтому я начну лечение с узла, затратив больше времени. Есть только один вопрос, на какой руке мне лучше сосредоточиться. Левой, правой, какая рука вам более важна для ваших техник? Целиш пожевал губами и выбрал правую. Я кивнул. Я услышал вас, старший. И снова вокруг темнота тела. Хорошо, что спросил. 5 вдохов заняло перемещение к правой руке, к плечевым меридианам и выбор места для начала. Вот этот узел равнина. Не самое удачное для схватки воды против дерева, я бы предпочел узел ущелье, чтобы иметь преимущество, но остальные варианты еще хуже. До сих пор нет уверенности, что Целиш не заглянет в свое тело и не повторится история Таны. Это, конечно, даст мне возможность действовать прямо и грубо, но хотелось бы этого избежать и сохранить в тайне то, что я буду делать. Я все еще очень рассчитываю, что Целиш присоединится ко мне добровольно, по своей воле, без заигрывания с печатями. Мне и одного травера пока с головой. Откровенно говоря, я сейчас собирался не лечить Целиша в общепринятом смысле этого слова, я собирался проверить, чья стихия лучше, чье познание стихии лучше, мое или неизвестного мне монстра этапа повелителя стихии. Самонадеянно, очень самонадеянно прыгать сразу на 2 этапа, но это единственный выход. Только делать это напрямую я не буду, я освоил много новых трюков. Я вскинул руки, словно в этом была нужда, и создал жемчужину воды, которая заключила в себе выбранный мною узел Целиша. Следом еще одну, уже огромную, которая окружила и узел, и первую жемчужину, и меня, скрывая от возможных любопытных глаз. Границы большой жемчужины тут же оказались пробиты меридианом, по которому хлынул зеленый туман, выплескиваясь за его пределы и начиная пожирать мою энергию и стихию. В ответ я выплеснул из себя нити стихии, вплетая их в жемчужины и усиливая их, а следом отправил и змеев воды. Их только вперед, в узел, внутрь первой жемчужины, где яростно плескалась зеленая муть. 50 вдохов и последний синий проблеск исчез, поглощенный зеленью. Я скрипнул зубами. Проигрываю. И не уверен, что дело только в уровне познания и разнице в 2 этапа. Слишком много врагов. Если говорить иносказательно, один кулак не выстоит против 4. Нужно полностью применить тот опыт, что я получил, сражаясь с тьмой. Разделить, ослабить, создать преимущество и поглощать врага по частям. И для начала нужно больше жемчужин. К ним я добавил и небесную реку, не очень сильную, всего лишь земную технику, но яростным напором и огромным количеством влитой в нее силы, буквально смывая дерево с отрезанного жемчужинами участка меридиана, отсекая узел от поддержки всей остальной зараженной руки. Время, вырванное мной для схватки, пошло. 6 пересекающихся жемчужин рассекли узел на несколько частей. В каждую из них было влито разное количество стихии и силы. Но когда первая пала под натиском бушующего зеленого тумана, выпуская его наружу, его уже ждали 6 наполненные стихией до предела змеев. Больше я просто не мог в них влить. И так каждый из них вышел толщиной в меридиан, сплетаясь в общий ком, они своим размером уже сопоставимы с узлом, который я намеревался очистить. В эти 6 змеев влезла половина всей моей стихии. Синева их тел была так ослепительна, что заливала все вокруг своим светом. Вот уж ставка так ставка. Сожрите его, рявкнул я, отправляя в бой эту ставку. Змеи широко разинули пасти и метнулись навстречу выползшему из узла туману. 2 погибли, но оставшиеся 4 сожрали зеленый туман, став еще толще. Я выругался, видя, как трещат их тела, лопаясь от полученной силы, но не успел отдать новый приказ, как змеи самостоятельно разделились, превращаясь в 8. В этот миг проломилась стена еще одной жемчужины, и туман стихии дерева не ринулся в стороны вне узла, а принялся пожирать саму жемчужину, набирая сил. Мои же змеи, видя, что туман не спешит им в пасти, сами ринулись за ним, вытянулись в длину, закружились, оплетая телами прохудившийся участок жемчужины и буквально засунули пасти в узел. Я, не в силах произнести и слова, покачал головой. И после того, что я вижу из раза в раз, меня будут продолжать уверять, что стихии безмозглы. Один из змеев задрожал, забился в конвульсиях, словно живой, и рассыпался десятками нитей, которые тут же поплыли к другим змеям, прилипая к их телам и делая их лохматыми. Второй змей повторил судьбу первого, и на этом все закончилось. 6 змеев, 2 из которых снова разделились надвое, вновь 8, но 4 из них более крупные, чем новые и все еще окружены бахромой нити воды. Я поторопил их. Дальше, указал рукой, двое туда, вновь залил меридиан небесной рекой, выигрывая себе время, и уже сам отменил одну из еще держащихся жемчужин, втягивая в себя потраченную силу и выпуская на волю еще часть запертой в узле стихии дерева. Два змея послушно ринулись к нему, открывая пасти навстречу зеленому туману. Я замер в ожидании, хватит ли двух змеев или помочь им, плеснув из-за их хвостов небесной рекой. Когда я все же вывалился из тела Цалиша, по-другому это было и не назвать, то с трудом прохрипел: готово, быстрей, не дайте дереву вернуть потерянное, быстрей. Цалиш кивнул, поджал губы, задеревенев лицом, глаза его приобрели ту отчетливо уловимую муть, которая без слов говорила, что идущий погрузился в себя и медитацию. Я же оперся левой рукой о землю, часто дыша, и сделал то же самое, ушел в себя. По меридианам тела скользили длинные, откормленные змеи воды, едва протискивая себя через узкие места меридианов. И это при том, что второе средоточие было полным до краев. То, что я начал тренировать еще в лечебном доме алхимика Петре, начало приносить свои плоды. Вышло именно так, как я втайне и надеялся. По-хорошему этот Целиш должен с меня духовные камни брать. Но не скажу, что это было легко. Тот последний прорыв сразу с трех сторон, когда зеленый туман начал жрать моих змеев одного за другим. Одна ошибка, и я бы истратился до донышка, не сумев добиться буквально ничего. И неизвестно еще, сможет ли Целиш насладиться своим вылеченным узлом или сейчас проиграет зелени стихии дерева и все вернется к тому, с чего началось сегодня. Впрочем, нет, не останется. Я сумел получить три вещи. Огромный запас стихии, который сейчас судорожно вливаю в узлы для их раскрытия. В очередной раз повысил свое понимание стихии и заполучил невероятный опыт лечения. Все это делает меня сильнее как идущего, и как лекаря, а значит, и следующий сеанс лечения пройдет легче. Ну, или я хотя бы совершу меньше ошибок, учтя сегодняшние. Стихия из средоточия вливается в узлы потоком, небольшой ручей змеев в само средоточие направлен, чтобы восполнять затраты, но это слишком медленно. Можно ли напрямую влить змея в еще спящий узел, выбросив из цепочки преобразований средоточие, нити и поток, ухватил ближайшего змея волей, направляя его к спящему узлу по проложенному для стихийного круговорота меридиану, сопровождая его взглядом, не поверил сам себе, изначально быстро скользивший змей добрался до более узкого участка меридиана, но вместо того, чтобы уменьшить свою толщину, вытянувшись в длину, вбился в этот участок, не меняя формы. Если в теле Целише я видел, как нити прилипли бахромой к телу змеев, увеличивая их толщину и словно врастая в их тела, то здесь увидел обратное. Шкура змея брызнула во все стороны десятками сдираемых нитей, брызгой мельчайших клочков тумана, больше похожих на чешуйки. Змей рвался вперед, теряя часть своего тела, которая бесследно впитывалась в стенки меридиана. Но поразился я не этому, а тому, что узкое место на моих глазах смещалось вслед за движением змея. Змей сам истончался, я отчетливо это видел, но также видел и то, как расширялся меридиан. Пока я глазел на все это, змей достиг таки еще спящего узла, вынырнул из меридиана в темноту тела, не сдирая на этот раз ничего, став словно бестелесным, обвился вокруг крошечной пустоты узла, окружил его со всех сторон и замер. Только голубые искры, которые медленно поплыли от краев тела к середине клубка, бесследно исчезая в пяди от пустоты узла, подсказывали мне, что у меня все получилось. Пусть и я был тоже бестелесен, зависнув духовным зрением в темноте своего тела, губы у меня пересохли от волнения. Облизав их и не почувствовав облегчения, я суматошно огляделся, выискивая новых змеев и отдавая им приказы. «Ты сюда, ты сюда, ты туда, ты следом за ним вон туда». Спустя 40 вдохов десятки змеев окружили каждый свой, нераскрытый узел и начали отдавать им стихию своих тел. Еще три, самых больших змея принялись кружить по стихийным и духовным меридианам, то и дело протискиваясь через их узкие места. Как бы мне не хотелось остаться в теле и понаблюдать за тем, что я тут устроил, поправить, проследить и прочее, я уже истратил все время, что у меня оставалось, и пора было вспомнить, что я, вообще-то, не один, не возвышаюсь и не сижу в безопасном месте. Я вынырнул из тела, охнув от жгучей боли, завалился на бок, едва успев в последний момент опереться на левую руку. «Эй, Справа меня тут же ухватили чьи-то сильные пальцы. Впрочем, что значит чьи-то? Я поднял взгляд, мазнув им по лицу охранника, привычно глядя, вроде в глаза, но на самом деле выше, на печати, сменил символ времени над ним, затем над Салишем, успев буквально в последние вдохи. Едва охранник помог мне выпрямиться, Салиш негромко сказал: «Признаюсь, сколько я собирал знания о способах своего лечения, чего только на самом себе не испытал, но о таком даже не слышал. Это больше походило на битву, чем на лечение. Все так сверкало, что я думал обнаружить вместо узла сплошную рану, которую нужно будет саму долго и упорно лечить, а нашел узел, который выглядит даже лучше, чем раньше». Салиш покрутил ладонью в воздухе и расплывчато закончил: «До всего этого». Я отстранил руку помощи и усмехнулся. «Вы все же подглядывали, старший. Самую малость, не стал тот отрицать, и прошу меня простить за это. Но теперь меня терзает вопрос, почему ты отвел на лечение целый год? Ты за один прием справился с узлом, а у меня их всего». Я перебил Салиша, просто подняв руку, показав дрожащие пальцы и спросив: «Похоже, что мне далось это легко». Он прищурился: «Дисбаланс в твоем теле усилился, дыхание сбито, а сердце стучит неритмично». Моя улыбка стала шире. «Старший тоже своего рода лекарь», — он улыбнулся в ответ. «Нахватался в первые годы, когда объездил всех тех, кто были мне по карману». Я невольно перевел взгляд на его правое плечо. «Вам удалось отстоять узел?» Целиш кивнул. «Да». «Ты отбросил стихию дерева достаточно далеко от него, так что мне удалось наполнить узел раньше, чем она захлестнула его. А если я в чем и хорош, так это в том, чтобы держать границу. У меня были долгие годы на то, чтобы этому научиться». Я кивнул, показывая, что понял, о чем он. «Заслон его стихии земли я видел. Сплошная завеса серой пыли, что и создавала эту самую границу». Подросток расплылся в улыбке. «Дедушка, это же отлично. А ты еще не хотел пробовать. Вот видишь, как хорошо, что я решил навестить тебя и попить с тобой чаю. Не будь меня, и ты бы прогнал нашего уважаемого гостя, а ведь сам учил меня сначала думать, а затем действовать».